Глава 17. Шахматист выбрал идеальное место для закладки. Промышленная зона, окруженная жилыми домами, повсюду гаражи, ремонтные мастерские. Под вывеской «Союз гаражных мастеров» стоял черный ретро-автомобиль, знаменитая «М-ка» времен Великой Отечественной. Я остановился напротив, заглушил мотор и стал ждать. Первым прибыл Андрей Зарецкий. Боксер остановил свою потрепанную жизнью «Ладу» рядом со мной, махнул рукой, приветствуя, откинулся на спинку кресла и, казалось, задремал. Тимофей Кощеев прибыл минута в минуту на черном «Патриоте», выбрался из машины и направился ко мне. «Привет, гладиатор! Какие распоряжения будут?» Мне было интересно понаблюдать за ребятами в рабочей обстановке. Забрать закладку с оружием — задача простая, но тем не менее показательная. К тому же я решил, что надо пробить один адрес. По последним данным, там базировался Олег Кормчий, оружейник, на которого мы охотились перед тем, как разгромили нашу команду. Глупо, конечно, надеяться, что он все еще сидит по старому адресу. Скорее всего, после уничтожения нашего отряда кузнец переехал на новое место жительства. Но проверить все равно надо. На старом месте могли сохраниться какие-то следы. Может, удастся найти зацепку, которая приведет нас к новому логову Кормчего. «Не суетиться! Делим закладку на три части. Отвезем все в контору, а потом прокатимся по одному адресу. Проверим след». Я вышел из машины, и вдвоем с Кощеем мы направились к Союзу гаражных мастеров. В 8 часов вечера контора должна быть закрыта, но, на удивление, в окнах горел свет. Гаражные боксы были открыты, и вокруг поднятой над ямой машины суетились люди в заляпанных машинным маслом комбинезонах. Боксер даже не пошевелился. То ли реально нас игнорировал, то ли заснул. Я кивнул в его сторону. Кощей все понял без слов. Подошел к машине и настойчиво постучал в водительское окно. Боксер встрепенулся, окинул нас недоверчивым взглядом и выбрался из машины. Если верить указаниям шахматиста, а у меня не было основания ему не доверять, наша закладка находится в М-ке. Вот только копаться в чужой машине без разрешения на глазах владельцев — это верх дерзости. Но шахматист не дурак. Рассказано забрать из ГАЗ М1 1936 года выпуска товар, значит, так и надо поступить. Шахматист все предусмотрел. Я открыл багажник и достал первый баул. Тяжелый, зараза. Еще бы, сколько в него железа понапихано. Взял второй баул и пошел к своей машине. Кощей тоже снарядился и потащил сумки к себе. Мы управились за 5 минут. Я закрыл багажник М-ки и похлопал по крыше машины. Жалко, что мне не удастся посидеть за рулем этого ретро. Я бы с удовольствием сделал кружок по району. На удивление, сотрудники гаражной мастерской не обратили на наше телодвижение никакого внимания. Как занимались своим делом, так и продолжали заниматься. Я пригляделся и обнаружил, что ребята все из наших, из неохваченных, вероятно, сочувствующие сопротивлению. Тогда понятно, как шахматист смог договориться. Я сел за руль и активировал нейрофон. Включился в Рим онлайн. И вновь я управлял колесницей, которую тянут за собой 2 скакуна. Упоение скачкой по магистралям древнего города. Так и время течет быстрее, и жизнь становится разнообразнее. Я прекрасно понимал охваченных. Вкусив раз все разнообразие игрового мира, отказаться от него тяжело. Побывать наяву в древнем мире, сражаться плечом к плечу с германскими племенами под стягами Цезаря, пролететь на диком скакуне по прериям Дикого Запада и прикончить бутылку виски в салуне под ненавязчивую музыку топера, примерить мушкетерский плащ и участвовать в осаде Ля Рошели, пойти в штыковую атаку из окопов гражданской войны 20-х годов прошлого века. Нейрофон открывал такие глобальные перспективы. И это я только реальные исторические миры вспомнил, а уж сколько выдуманных, сказочных, фантастических. Всех не перечесть. Пускай сейчас работало всего несколько площадок, но нейрофон развивался. Писались новые программы. в скором времени откроются новые возможности. И если бы не побочное действие в виде настойчивых голосов, приказывающих совершить то или иное действие, я бы стоя приветствовал распространение нейрофонов. Это новый шаг прогресса, как-никак. Ведь можно не только погружаться в игровые вселенные, можно заняться самообразованием. При помощи нейрофона можно было освоить множество профессий, соответствующие программы были вшиты в базовую комплектацию. Конечно, чтобы стать нейрохирургом, недостаточно просто прокачать эти знания. Надо пройти полноценное обучение в университете, а потом практику в больнице, но это изрядно сократит количество потраченного на обучение времени. Но этот шепот сводил на нет все достижения нейрофона. Я слышал этот шелест. Я мог приглушить его, сведя практически к нулю, но другие охваченные не могли ему сопротивляться. Они исполняли то, что приказывали им неизвестные голоса, зачастую не ведая, что творят. Эти голоса меняли их. Люди преображались, становились чужими. И вот с этим нельзя мириться. Кто-то неизвестный постепенно захватывал наш мир. И, признаться честно, наше сопротивление пока что — это только мышиная возня, не дающая серьезных результатов. Но мы в начале борьбы. Мы во всем разберемся, со всем справимся. За этими мыслями я и сам не заметил, как домчался до конторы Олега Дунчича. Шахматист оставил ее нам в качестве штаба. Мы работали самостоятельно, без привлечения других сопротивленцев. Так что шансы на провал мизерные. Постоянно в офисе проживал наш компьютерщик Максим Рогов. Он следил за помещением, да и работа у него такая. Требует стационарного присутствия. Правда, пока он валял дурака, смотря американские криминальные сериалы. В две ходки мы перетаскали баулы с амуницией в контору. Подниматься пришлось по лестнице, потому что лифт почему-то не работал. У нас всегда так. То лифт не работает, то воду отключают. Последний подъем дался мне особенно тяжело. Я вспотел так, что можно было рубашку отжимать. Сердце бешено бухало в груди. Я прошел на кухню, налил себе стакан воды и выпил. Когда я вернулся в коридор, боксер сидел на корточках над раскрытым баулом и вертел в руках автомат АКС-74 со складным рамочным прикладом. Удобная машинка, надежный дырокол. Но команды смотреть подарки не было. Я не стал ничего ребятам говорить. Мне моего оружия хватит, но от автомата я бы не отказался. Да и запас патронов надо пополнить. Полчаса мы потратили на изучение содержимого баулов. В итоге мы имели 6 бронежилетов, 6 автоматов АКС-74, 6 компактных автоматов СР-3М «Вихрь», 12 пистолетов Макарова, большое количество расходников к оружию, солидный выбор колюще-режущего оружия, даже 4 коротких меча присутствовало. И это еще не все. В баулах находились гранаты и дистанционные мины. Видно на случай, если мы решим устроить маленькую войну на улицах города. Если бы нас остановила полиция при перевозке этого груза, то сели бы мы надолго и основательно. Оружие мы распихали по квартире так, чтобы в случае неожиданного нападения на точку могли в любом месте вооружиться. Учиться на собственных ошибках — весьма полезный навык. После этого я собрал ребят в гостиной и обрисовал план дальнейших действий. «Сейчас мы прокатимся, проверим одно место. Там располагалась база оружейника, которого мы разрабатывали. Зовут его Олег Петрович Кормчий. Может, удастся что-то накопать. Завтра сбор с утра здесь. И отправляемся на разработку занозы. Надо проверить адреса. Если найдем его, поговорить по душам. Рогов, ты остаешься в конторе. Обзвони остальных и предупреди насчет завтра. Все, тронулись». Логово оружейника находилось на другом конце города, в промышленном районе Парнас. Там, где стоял пивоваренный завод «Балтика», мясоперерабатывающий завод, носящий имя района, и множество других больших и малых предприятий. Здесь находились многочисленные склады питерских контор, ремонтные мастерские и строительные предприятия. Нам нужна была верхняя улица, дом 12. Длинное пятиэтажное здание, основную часть которого составляли склады. Раньше здесь находилась крупная оптово-розничная контора по продаже детских товаров, вторая по объему розничная сеть в России. Но несколько лет назад она обанкротилась. И теперь часть помещений пустовала. Правое крыло здания занимала организация «Леноблснаб-печать», если верить огромному баннеру, растянутому вдоль стены, и интернет-магазин детских колясок с офисом и складом. В левом крыле размещалось кафе для сотрудников и склады конторы со странным названием «Импро-рост». Под этой непонятной вывеской скрывалась наша цель. По крайней мере, так было несколько дней назад, до разгрома моего отряда. Мы припарковались перед разгрузочными пандусами, которые в это время суток пустовали. Лишь справа стояла одинокая фура. Ее борта были подняты, а в кабине никого не было. И хоть нам предстояла всего лишь проверка, мы вооружились. На мне был все тот же арсенал, что и раньше, только пополнил запасы патронов. Еще я взял компактный вихрь, прикрепив его под плащ справа на ременную петлю. Если запахнет горячим, испробую его в деле. Ребята тоже взяли по вихрю. Ничего криминального на месте я не предполагал, так что идти на штурм объекта мы не собирались. Но береженного Бог бережет. «Кощей, останься снаружи. Пригляди за территорией. Мы прогуляемся. Посмотрим, что там да как, и вернемся». «Будет сделано, шеф», — бодро отрапортовал Кощей. По его лицу было видно, что он остался недоволен тем, что его оставили тылы прикрывать. Но работа есть работа, а приказы командира не оспариваются. Он вернулся к машине и забрался на водительское сиденье. Дверь оставил открытой. Мы поднялись на пандус и пошли вдоль запертых складских ворот. В самом конце левой части здания я увидел дверь. Вскрыть ее не составило труда. В самом начале карьеры повстанца мне прокачали базовый курс взломщика-любителя. Теперь я могу открыть практически любую дверь подручными средствами. А к этой вылазке я подготовился заранее и универсальную отмычку держал в кармане. Сейф я, конечно, не осилю. Тут более узкие знания требуются, а вот складскую дверь, пожалуйста. На это мне потребовалось не больше полминуты. Внутри было холодно. Пол, стены и потолок были выложены из бетонных плит. Бедные сотрудники, которые работали на таких складах и зимой, и летом, были вынуждены кутаться в теплые куртки и носить ботинки на меху. Я активировал нейрофон и вызвал программу «Схема». Тут же слева появилось окошечко, в котором развернулся внутренний план здания с проложенным маршрутом к конечной точке — офису компании «Импро». Именно здесь, под фасадом простой торговой компании, работал Олег Кормчий, кузнец, через которого шел поток нелегального оружия. Я не рассчитывал застать оружейника на рабочем месте, но компания продолжала работать. Соответственно, в офисе может остаться необходимая мне информация. Схема показала, что надо пройти через склады первого этажа. В дальнем правом углу будет неприметная дверка и лестница. Весь четвертый этаж занимала «Импро». Мне был нужен кабинет 406. Судя по файлам досье, его занимал кормчий. Понятное дело, что в офисе сейчас ни души, и мало этого он закрыт, но я не собирался миндальничать и играть в законные игры. Пара оборотов отмычки, и мы в дамках. Если же на дверях стоит электронный замок, то и на этот случай у меня есть золотой ключик. Нейрофон мне в помощь. Мы прошли склад насквозь, нашли дверь и поднялись на четвертый этаж. Пока все шло гладко. В здании, похоже, ни души. Это нам на руку. На четвертом висела большая медная табличка ООО «Импро-рост». Дверь, обшитая стальными листами. Справа — коробочка кодового замка с экраном, больше похожая на приклеенный к стене калькулятор. Нечто похожее я ожидал здесь увидеть. Надо было Рогова на дело брать. Это его фронт работы. Но раз его с нами нет, то придется все решать самому. Я тоже кое-что умею. Я вызвал рабочий стол нейрофона, нашел программу «Отмычка» и запустил ее. Тут же появилось загрузочное окошко. Я свернул рабочий стол и оставил висеть его внизу в виде иконки. Отмычка — универсальная штука. Любой электронный замок подключен к центральному компьютеру системы, а к нему можно подключиться через сеть, если знать информационные каналы. Отмычка сканирует окружающее пространство, находит нужный канал и врывается в него. Дальше вопрос времени. На вскрытие замка может потребоваться от минуты до 10, в зависимости от сложности шифровки протоколов. Это разработка наших умников из сопротивления. Им удалось встроить программу ко мне в нейрофон. Повозиться, правда, пришлось. Я, конечно, не берусь утверждать, что правильно запомнил принцип работы программы. Мне о ней рассказывал Рубик. Сам я небольшой специалист. Для меня все эти слова звучали как язык племени Тумба-Юмба, но главное, она работала. Через минуту замок в двери щелкнул, и я ее открыл. Проход свободен. Мы нашли 406 офис. Здесь не было никаких специальных замков. Дверь вообще не была заперта. Мы вошли. Обычно отдельные рабочие кабинеты носят следы индивидуальности хозяина. На столе возле монитора стоят фотографии жены и детей. В рамках по стенам развешаны фотографии с личными достижениями и похвальные грамоты. Но тут мы увидели лишь голые стены, шкаф, заполненный толстыми папками с документами, и рабочий стол с компьютерным монитором. Папки были подписаны «Ашан», «Кастлвания», «Метро», «Бух 1216» и так далее. Для нас ничего интересного. Но вот в компьютере могла содержаться полезная информация. Я включил его и набрал номер Макса Рогова. «Доброй ночи! Мы на месте! Хотим в компе покопаться!» «Подключай руку! Сейчас мы его посмотрим!» Рука — это прибор, похожий на флешку. После того, как загрузилась программная оболочка, я воткнул его в компьютер и откинулся на спинку кресла. Дальше мое место — зрительный зал. Рогов все сделает сам. Он дистанционно подключится к руке и через нее войдет в компьютер, подобрав пароль пользователя, и скачает все необходимые нам данные. Слово «рука» как-то переводится, это аббревиатура какая-то, только вот что обозначает, я не помню. Хотя название очень даже подходит. На экране сперва появился рабочий стол с эротическими обоями, грудастая девица посреди поля ромашек, а потом включилась специальная программа и замелькали папки, файлы заказчик, зеленые строки. Смотреть на это было откровенно скучно. Боксер тем временем обследовал другие офисные помещения. Я же, от нечего делать, решил покопаться в рабочем столе хозяина 406-го кабинета. В нижнем ящике я нашел крышку от коробки бумаги для принтера, заполненную различным хламом, батарейки россыпью, пачка визиток на имя Олега Петровича Кормчева, регионального менеджера по продажам компании «Импророст». Все-таки мы пришли по адресу. Рекламные буклеты кассовых аппаратов нового типа и пластмассовая фигурка Гомера Симпсона в суперменском плаще с пирогом в руке. В среднем ящике стола лежали в прозрачных файлах документы. Я бегло просмотрел их. Ничего интересного. А вот в верхнем ящике я нашел нераспечатанную бутылку курвуазье. Отличный трофей. Оставлять ее я не собирался. Все равно охрана обнаружит проникновение на объект. А так у нас благородный повод. За коньяком приходили. Через 3 минуты в кабинет заглянул боксер и сообщил, что помещение проверено полностью. Ничего интересного замечено не было. Через 10 минут позвонил Рогов и доложил, что вся инфа из компа выкачана, можно отключаться и уходить. Он сам подчистил все следы и запустил выключение компьютера. Я прихватил бутылку коньяка и направился к выходу. В дверях меня застал звонок Кощея. «Шеф, к вам идут гости. 10 человек. С подарками». Вот это поворот. Я такого не ожидал.